9. Вскоре после того, как мы уходим от Олекта, начинается дождь. Морось делается гуще и пуще и постепенно погружает весь город в уныние. И кажется, что небо горюет. Рыдают черные тучи, визжат ветры. И старые дома от них свистят и треплются, как пьяницы в таверне. Улочки узенькие, переплетаются, как змеи, и я пугаюсь до полусмерти, когда меня хватают за щиколотку. «Ребята, хотите песенку?» — это говорит безногий старик. К его коленям веревками привязаны кирпичи, которые, видимо, заменяют ему ботинки. Надо же чем-то культи защищать. «Нет, спасибо», — говорю. «А давай», — говорит Гелон, бросая ему обол. Старик кланяется так низко, что окунает волосы в лужу. «Я спою песню, от которой вы прольете слезы». «А что, веселых, не знаешь?» «Пусть поет, что хочет». «Спасибо, сынок. Грустная будет история. Но такое чаще случается, чем можно себе представить». Старик откашливается и начинает. «Жил-был человек на свете, и всем было все равно. Жил-был человек на свете, и всем было все равно. Он так пылал, он так любил, но всем было все равно». «Ой, Гелон, хрень какая-то!» «Тихо ты!» Я тяну Гелона за плащ, но он не сдвигается с места. Думаю, ладно, похеру, постоим. У Гелона к таким всегда была слабость. Даже Десма его была со сломанным носом, хоть и красавица. Но на другой стороне улицы таверна, и оттуда слышно музыку, нормальную музыку, и у входа горят фонари, и, в общем, как-то пляшущие огни и бодрые мелодии не вяжутся со стариком, который даже пошевелиться толком не может. Я смотрю на него сверху вниз, а он смотрит снизу вверх на Гелона. Поет свою песню. Делать нечего, только слушать. Теперь совсем припустило, и вода поднимается, потому что квартал холмистый, а мы как раз у подножия холма. Все стекает вниз, и там, где мы стоим, образуется лужа, так что ботинки тонут и ноги скользят, а земля раскисает. Старик тоже тонет, кирпичи погружаются прямо в грязь, и она окрашивает кончик его седой бороды. Вверх по волосам ползет густой цвет, и отчего? Старик кажется чумазом, но в то же время молодым. И он орет свою песню на весь город, и мне начинает нравиться. К нам присоединились новые слушатели. Сначала они посмеиваются себе, пихаются локтями и ухмыляются, но постепенно смешки замолкают. Кажется, хоть кого-то старик допокорил. Это явная история его жизни, хотя он сам так не говорит. Обычно попрошайки вроде него просто кудахчут отрывки из Гомера или склеивают кусочки великих поэм, как те афиняне в карьере. Они соскальзывают с мысли от голода и безумия, и персонажи из разных мифов сталкиваются, как морские волны. Здесь по-другому. В песне старик излагает всю свою жизнь, и хотя в жизни это и нет ничего особенного, он поет для всех, вкладывает в песню все, и это я уважаю. Детство у него, мягко говоря, тяжелое было. Говорит, мамка у него была не в себе, и в те ночи, когда папки, гребца, не было дома, душила его веревкой. А потом плакала и говорила, что это просто игра, не надо говорить папе, и покупала ему сласти и игрушки. Веревка все еще у него, вот она, на левом колене. Не знаю, правда ли это, но все смотрят на колено, и точно веревка там растрепанная, износилась до нескольких засаленных черных нитей, та, что на правом куда новее. Он ушел из дома, как только смог. Неудивительно. Решил стать гребцом, как папка, но для военных кораблей был слишком юный, пошел на сырную галеру возить гордость Сиракуз в Италию и Грецию. Он поет о том, как воняет в трюме, когда ты сидишь и потеешь под огромными головами сыра, и про то, как крысы всегда будто зарывались поглубже в эти головы, не показывались, пока корабль не уходил далеко в море. Дело было так плохо, что в Регии кормчий обменял ящик лучшего товара на огромного котяру, которого гребцы прозвали Аяксом. Он поет ни много ни мало три куплета про котяру Аякса и про то, как он сражался один на один с особенно ужасными крысами, и очень странный куплет, в котором Аякс взбирается на мачту и смотрит на горизонт. Потом он снова начинает петь про себя. Он оставляет море, начинает работать каменщиком. У него ловко получается, дела идут в гору. Он женится на хорошенькой рыжей коринфинке, у них рождается дочка. Песня становится почти веселой, и в одном прелестном отрывке он поет дочке, чтобы заснула. Вроде как песня внутри песни, и она прекрасна. Но все, конечно, меняется. Он начинает пить, и однажды приходит в себя и обнаруживает, что стоит над колыбелью, а у ребенка на шее веревка. Он еще не потянул, так что девочка спит себе мирно. Но стыд и ужас ползут по венам, как яд, и на следующее утро он дает дёру и больше никогда не видит свою семью. Песня кончается тем, что он плывет на корабле в Сиракузы, и у двух ран от стрел на его ногах вьются мухи и думают, в порядке ли его дочка. И тут случается что-то очень странное. Веревка на его колене начинает светиться и пульсировать, как кольцо огня, и он понимает, что его боль, все, что творила мамка и все, что было потом, все часть замысла богов, что и худшее из этого священно. Но потом веревка темнеет, и он смотрит в небо и видит, что это была просто луна, и теперь она скрылась за тучей. Он замолкает. Раздаются аплодисменты, сыплется серебро, и он кланяется, собирает с земли блестящие монетки, но вдруг, зачерпнув, он вскрикивает. Потому что в руке у него среди грязных серебряных монет одна золотая. «Кто был так добр?» «Волшебная песня», — говорит кто-то у меня за спиной. «Тебе никто не советовал перейти в профессионалы?» «Что, что?» «С таким талантом, как у тебя, можно стать знаменитым. Ты состоишь в труппе?» «В труппе?» — спрашивает старик. «Да, в труппе. Есть ли у тебя менеджер?» Старик смотрит на золотую монету в руке. «Нет». «Что ж, надо с этим что-то делать. Я остановился в доме у Диокла. Приходи завтра утром и спой свою песню. Уверен, ему понравится. А там можем подробно обсудить твое будущее. Из тебя выйдет звезда». «Ладно». «Я оглядываюсь, чтобы разглядеть, что это за хрен», — говорит высокий мужик в длинном мохнатом плаще, пурпурном с изнанки. «Из-за темноты лица толком не разглядишь, но видно серьги, блестящие в ушах, и белоснежные зубы». «А вот насчет веревочки на ноге. Тебя, правда, мать на ней вешала?» Старик не отвечает, но по влажному блеску его глаз видно, что, наверное, да. «Любопытнейший экспонат. Знаешь, я бы хотел его приобрести». «Веревку?» «Да. Я бы, конечно, щедро возместил утрату. Как насчет 5 золотых?» В глазах старика можно сказать вопль. 5 золотых! Деньги безумные!» Но дальше он говорит что-то, что меня изумляет. «Не продается. Прости». 10. «Что?» 10 золотых. 10. «Это дохрена целое состояние. На 10 он сможет есть и пить еще долго. Не надо будет петь. На 10 золотых он мог бы на целый год снять хорошенькую комнатушку в центре города с ревущим огнем и жить в уюте, не боясь ненастья». Старик производит расчеты, это видно по его глазам, щекам, ногтям, которыми он царапает золотую монету. «Не могу», — говорит он наконец. не могу». Вокруг смеются, но в смехе слышно недоумение. 10 золотых за веревку, какого хера? Так что она и вправду бесценна? Ответа нет. Ну ладно. Жаль, конечно, но я все равно хочу тебя кое-кому представить. Обсудить твое будущее. Будь на месте завтра утром, да не опаздывай. У тебя еще все впереди. Спасибо. Старик ковыляет на своих кирпичах в какой-то переулок, и, обернувшись, я вижу, что его покровитель тоже ушел. «Это что такое было?» — спрашиваю я. Гелон пожимает плечами, но, видно, его заботит что-то другое. «Ну что, пойдем за венцом?» Он качает головой. «Я обратно на корабль». «Ты опять? Кончай херню нести!» «Слушай», — говорит он, — «не хочешь, не ходи со мной, но я пойду. Ты Олег-то слышал? Она сделает все, что надо, но дешево не будет». Я говорю ему то же, что говорил раньше. Что это самоубийство, что они просто перережут нам глотки да выбросят за борт. Но бесполезно. Он просто качает головой. «Погоди», — говорю я вдруг озаренный, — «давай ограбим того старика. Украдем веревку и продадим богатею, который у Диокла живет». Гелон смотрит на меня невыносимым взглядом. «А что не так-то? Я пытаюсь найти выход, такой, чтобы нам помирать не надо было». «Нельзя отнимать у человека боль», — тихо говорит Гелон. «Она только для него». Он качает головой и уходит в сторону пристани. Я стою на месте. Может, я и боюсь подонков с корабля, но тут дело не только в страхе, а в том, как он на меня посмотрел. Другие на меня так всю жизнь смотрят, но Гелон никогда. Так будто я пустое место. Я это предложил, только чтобы его шкуру спасти, а он берет и смотрит на меня вот так. «Ну и нахер его!» «Ух, но эти подонки же его угробят!» Я делаю шаг вперед. Гелона уже плохо видно вдалеке. Я едва могу разглядеть его странно косую осанку, склоненную голову, чеканный ритм его походки. А потом он исчезает, проглоченный пустотой, и я шепчу: «Пошел нахуй, Гелон!» И ухожу.